Глава 37. Открытие. Вскоре Чинтао официально отбыл в длительную поездку для налаживания новых торговых связей, а на самом деле отправился в мир демонов. Отсутствовать он должен был больше месяца, но Вика уже через неделю поняла, что ей ужасно не хватает Шиди и их совместных посиделок и чаепитий. Все же он стал ее самым первым другом в новом мире. И она как-то привыкла, что он всегда рядом. Поэтому Вика начала придумывать что-то вроде мобильного телефона. Тут уже существовали парные талисманы связи, но они всего лишь могли подать сигнал, когда один из них активировали. А девушка пыталась создать что-то, способное передавать больше информации, хотя бы текст или звук. Но в идеале все это, да еще и вместе с видео. Разработка шла медленно, потому что Чуньгуан после того случая в Ордене Феникса, когда Сяолун чуть ее не прибил, решил самостоятельно заняться ее тренировками и постоянно устраивал спарринги. Так что Вике пришлось придумать кучу всевозможных нелетальных талисманов, которые она уже наловчилась моментально использовать в бою. Чуньлань тоже присоединилась к тренировкам, и ее наставления для Вики оказались куда полезнее, потому что она изучила множество акупунктурных точек, удары по которым могли вырубить или парализовать противника. А еще освоила артефакты, с помощью которых целительница метала отравленные иглы. Синчень, переживавший, что не смог нормально защитить хозяина, тоже упорно тренировался и даже вскоре выучил новое заклинание, благодаря которому мог сотворить свою копию. Вообще-то духовные мечи уровня небожителей умели создавать целый смертоносный дождь из своих копий. Но Синчень пока еще не достиг этой стадии совершенствования. Сяо Юн также времени даром не терял и пытался прокачать кошачью форму. Раз уж ему нельзя проявлять свое демоническое происхождение, то он должен научиться защищать хозяина даже в маленьком теле. Если для того, чтобы Тао Те стал более сильным, ему всего лишь нужно было хорошо питаться всякими богатыми ци-монстрами, то с телом кота все обстояло намного сложнее. Так что Юн-Юн бегал, прыгал, карабкался по деревьям и охотился на птиц, чтобы отточить скорость реакции. А еще он все-таки смог освоить дыхательные практики и даже медитацию. Пока было непонятно, каким именно образом происходит совершенствование у котов, так что Вика не знала, есть ли у них отдельные стадии и ступени. Но что ее котик стал намного крепче, это факт. Он жил у нее всего полгода, но по размерам уже не уступал взрослому животному. И, похоже, не собирался на этом останавливаться. Да и когти у него стали очень твердыми и острыми. Один взмах лапы, и на дереве оставались царапины такой глубины, словно тут миниатюрный тигр поработал. Полтора месяца спустя Чинтао наконец-то вернулся в безмятежный орден, и ему прямо-таки не терпелось поделиться впечатлениями. Оказалось, что у него все-таки появился сын, как и предсказывали гадалки. И его действительно назвали Вэньхуа, хотя имя было крайне необычным для демона. Впрочем, Вика предполагала, что вскоре это имя станет довольно популярным, потому что ее изобретения постепенно распространялись все дальше и дальше. Да и книгу пришлось переиздавать уже третьим тиражом. Настолько хорошо ее раскупали. И хотя большинство изобретений могли позволить себе только богачи, кое-что просочилось и в остальные части общества. Например, кетчуп и майонез, которые тут называли красным и белым соусом Вэньхуа, можно было найти в любом окрестном ресторанчике. Еще немного, и ее имя точно станет нарицательным. Когда Вика задумала написать книгу о сельском хозяйстве, она даже не представляла, что это будет иметь такие последствия. Она изначально договорилась с Сюй Чуньхуа, главой пика травников, что четверо ее учеников будут помогать ей с опытами над растениями и ускорять их рост с помощью заклинаний. И поначалу подростки были настроены весьма скептически. Двое из них занимались скрещиванием гороха, а вторая пара прививала плодовые растения. Но постепенно, когда их труды в буквальном смысле слова начали приносить плоды, остальные ботаники тоже заинтересовались. И теперь на экспериментальную часть огорода наведывались вообще все. У них в голове не укладывалось, что на одном стволе могут расти сразу несколько разных видов растений. Всем тут же захотелось провести свои собственные опыты, а чересчур креативные ученики вообще создавали настоящие растительные химеры. Например, дерево, на котором каждая ветвь приносила разные плоды – яблоки, груши, вишни, локвы, сливы, боярышник. Или растение, на котором одновременно росли дыни, арбуз, огурцы и тыквы разных сортов. Кто-то даже сумел заставить розы расцвести на дубе. Правда, большинство из химер могло существовать лишь благодаря специальным заклинаниям. А Вики нужны были только пригодные для сельского хозяйства образцы. Поэтому пришлось ей напрягать память и вспоминать классификацию видов, чтобы объяснить ученикам, почему одни растения легко прививаются к другим, а остальные только с помощью специальных заклинаний. А потом еще и результаты опытов с горохом подоспели. Так что девушка даже прочитала специальный курс лекций для старших учеников, чтобы объяснить всем желающим, что значат новые термины гены, аллели и классификация. К счастью, что перед тем, как выступать перед большой аудиторией, она немного порепетировала у себя дома. Потому что в процессе поднялась на две ступени совершенствования, озвучив некоторые биологические законы. И хорошо, что это произошло не перед большой аудиторией. Ботаники, потрясенные гениальностью Лань Вэньхуа, чуть ли не поклоняться ему начали, массово начисляя пункты отношений во время каждого продвинутого урока. Так что скоро шкалы у них были заполнены почти настолько же, как и у учеников спикоснабжения. Даже у Сюй Чуньхуа шкала заполнилась почти до половины. Настолько она впечатлилась знаниями Шисюна. В прошлой жизни в школе Вика была тем еще ботаником, причем едва ли не в буквальном смысле слова, ведь биология всегда была ее любимым предметом. Поэтому она помнила очень много информации не только о растениях, но и о строении клеток, о ДНК и всевозможных простейших организмах, которых тут еще никто не знал. Только вот чтобы рассказать обо всем этом, надо было сначала изобрести микроскоп. Поэтому пришлось еще и с оптикой экспериментировать. Но оптику она помнила довольно смутно, так что эта задача оказалась намного сложнее. И быстро изобрести удалось только лупу и подобие микроскопа Левенгука. А для продолжения опытов с линзами она выбрала двух самых заинтересовавшихся этим учеников со своего пика и выдала им задания и нужные материалы. Со всеми этими опытами и экспериментами она чуть не пропустила первую годовщину своего попадания в новый мир. И вообще, она решила отныне считать эту дату днем своего рождения, о чем и объявила Шиди и Шимей. Но тут вдруг выяснилось, что бессмертные такие события не отмечают. Наверное, когда твой возраст уже перевалил за 100 лет, именины и правда не представляют интереса. Но Вика-то до такого еще не дожила, так что изобрела торт и все равно устроила праздник. Лето пролетело незаметно, но плодотворно. Вика дописала книгу о культивировании растений и почв и закончила труды «Законы генетики» и «Классификация живых организмов». И если первую книгу предполагалось издать большим тиражом, то вторую и третью – очень маленьким, исключительно для ученых, заинтересованных данной темой. Все-таки общество до генетики еще не доросло, просто девушке хотелось стать первооткрывателем. Ну и некоторые моменты были полезны для тех, кто занимался выведением новых сортов растений и пород животных. Поэтому она без слишком заумных подробностей упомянула их в первой книге. Когда Вика выставила все книги на рассмотрение на общем собрании, некоторые главы опять хотели их запретить. Первую, потому что в названии использовались те же иероглифы, которыми обозначалось совершенствование заклинателей. А вторую и третью, потому что они почти ничего из них не поняли. Но Сюнь Чуньхуа, тоже приложившая руку и учеников к написанию книг, из-за настолько глупых отговорок, выглядела такой взбешенной, будто сейчас достанет из рукава садовую лопатку и забьет всех несогласных до смерти. Так что в этот раз Вике даже не пришлось использовать свою ауру главной героини. Все разрешилось и без нее. После изобретения микроскопа у девушки накопилось много материала еще для одной книги, которую она назвала «Микроскопический мир», и описывала в ней строение простейших увеличительных приборов, а также всевозможных созданий, которых невооруженным глазом не увидишь. Кстати, открытие клетки, как основы строения живых организмов, она тоже приписала себе. Если честно, она не была уверена, что все эти ученые, чьи открытия она так смело присваивала, вообще появятся в этом мире. Так что ей даже стыдно не было за интеллектуальное воровство.